«Мне пора в мастерскую», — вздохнул Кузьма Петрович. «Спасибо за разговор, господин тайновидец». «И вам спасибо», — кивнул я, поднимаясь из-за стола. Кое в чем старый мастер все-таки меня обманывал. Он хотел помочь не только Владимиру Гораздову, но и своему хозяину, князю Дмитрию Пожарскому, вернуть в его мастерскую талантливого артефактора. Я не мог винить Кузьму Петровича, в жизни каждый старается для себя. Но если Гораздов не замешан ни в чем противозаконном, и в самом деле окажется талантливым артефактором, то сначала с ним поговорит мой дед. Роду Воронцовых тоже нужны сильные мастера. Вызывать извозчика я не стал, после плотного обеда хотелось прогуляться. К тому же, мне было о чем подумать. У меня было целых два способа найти Владимира Гораздова. Я мог передать информацию о нем Никите Михайловичу Зотову. Начальник тайной службы моментально отыщет пропавшего артефактора. В этом я не сомневался, с его-то возможностями. Но тогда по городу поползут слухи. Болтунам будет неважно, виноват в чем-то Гораздов или нет. На имени артефактора появится темное пятно подозрения, и это напрямую коснется моего отца и его невесты. Поэтому я решил сначала поговорить с Анной и послал ей зов. «Добрый день, Анна Владимировна. Кто вы?» – быстро спросила девушка. Мне показалось, что она испугана. «Это Александр Воронцов. Мы с вами познакомились возле каминного дымохода, помните, Александр Васильевич?» – растерялась Гораздова. «Конечно, я помню. Мне нужно с вами поговорить. Мы можем встретиться сегодня. А о чем вы хотите говорить? Я предпочитаю обсудить это с глазу на глаз. Вы приедете к вашему отцу?» Вот теперь Анна точно перепугалась. «Нет, давайте встретимся где-нибудь в городе. Летний сад», — быстро сказала Анна. «Я могу быть там через полчаса. Только предупрежу Василия Игоревича, что поеду по магазинам». «Предусмотрительно», — одобрил я. «Возле пруда есть замечательное летнее кафе. Давайте встретимся там. Я угощу вас мороженым, и мы поболтаем». Я постарался говорить беззаботно, чтобы успокоить Гораздову. Если девушка решит избежать разговора, мне волей-неволей придется обращаться к Зотову, чтобы разыскать ее отца. От ремесленного квартала до летнего сада было не близко, поэтому я взял извозчика. Откинувшись на спинку сиденья, хотел обдумать предстоящий разговор, но тут мне прислал зов Никита Михайлович Зотов. «Добрый день, Александр Васильевич», — обычным холодным тоном сказал он. «Я проверил всех высокоранговых менталистов столицы. Ни один из них не причастен к тому, что случилось с Иваном Горчаковым», — Зотов говорил уверенно. «А Юрия Горчакова кто-то из них знает?» — уточнил я. «Многие. Но это обычные светские знакомства. Да и разница в возрасте, сами понимаете. Для них Юрий – просто сын князя Горчакова. Расспрашивать их напрямую я не стал, да это и не нужно. Никто из них не встречался с Иваном Горчаковым. Даже о его существовании слышали далеко не все. Сам Иван ни с кем из них не знаком. Для того, чтобы расспросить его об этом, мне пришлось снова побывать в госпитале». В голосе Зотова я расслышал упрек. «Я очень ценю то, что вы так плотно занимаетесь делом Горчакова, Никита Михайлович», — сказал я. «Но вы уверены, что Ивана не подводит память? Сильный менталист мог заставить его забыть о встрече». «Я тоже так подумал, Александр Васильевич, а потому привез в госпиталь своего менталиста и настоял на том, чтобы он проверил память Горчакова. В ней нет подозрительных провалов и никаких следов ложных воспоминаний. Так безукоризненно подчистить следы не смог бы никто. Что ж, мне очень жаль, что след оказался ложным, Никита Михайлович», — сказал я. «В вашем голосе не слышно огорчения», — возразил Зотов. «Я предполагаю, что у вас есть еще какие-то версии». Все-таки, Зотов был отличным следователем. Как быстро он меня раскусил. «Версия есть, не стал скрывать я, но она требует проверки. Именно этим я сейчас и занимаюсь. А мне вы не хотите о ней рассказать?» «Пока нет, но как только что-то узнаю, сразу же вам сообщу. Не заставляйте меня следить еще и за вами, Александр Васильевич», — попросил Зотов. «Можете следить, если вам угодно. У меня нет никаких фактов, только предположения. Вы уверены, что хотите потратить время на их проверку?» «Честно говоря, нет. Мне хватает других забот. Одни хлопоты с Уральским банком чего стоят». «А что с банком?» — заинтересовался я. «Казначейская проверка только-только началась и уже выявила огромную недостачу. Если говорить коротко, из банка пропала половина средств, это несколько миллионов, и никто не знает, куда они делись. Все операции проводил лично Трегубов и не оставил никаких документов. «Ничего себе!» – удивился я. «Дело с особняком графа Толубеева – это лишь малая часть его махинаций. И сам Трегубов погиб, как вы уже знаете. Сочувствую, Никита Михайлович, но уверен, что-то вы обязательно найдете. Вы послали запрос в губернию, из которой приехал Трегубов. Послали, но ответа пока не получил. А теперь, Александр Васильевич, прошу вас быть предельно откровенным со мной. С вами за последние сутки не происходило ничего странного, со мной каждый день происходит что-то странное, Никита Михайлович», — улыбнулся я. «Что конкретно вас интересует?» Я нисколько не кривил душой, только сегодня я узнал, что владельцу моей любимой кофейни несколько тысяч лет, и он родом из давно забытого города. Узнал, что невеста моего отца, дочь таинственного артефактора. Меня интересует все, что связано с Трегубовым, уточнил Зотов. За ним стоят очень могущественные люди. Вы вмешались в их планы, и они не будут стесняться в средствах. За вами никто не следил? Нет, сказал я и осекся. Черт, а ведь следили. Что такое, Александр Васильевич? Насторожился Зотов. Следили, признался я. Вчера поздно вечером я видел на дорожке возле ограды какого-то человека. Он стоял и смотрел на мой дом. Скрылся сразу же, как понял, что я его заметил. Я не разглядел его лица, но уверен, что он был в очках. «Если вы еще раз его заметите, постарайтесь разглядеть его лицо», — сказал Зотов. «И немедленно пришлите мне зов». «Хорошо, Никита Михайлович», — пообещал я. «Так и поступлю. И держите меня в курсе по делу Горчакова. Очень вас прошу». Договорились. Когда я подошел к летнему кафе, Гроздова уже сидела за столиком. Перед ней стоял высокий стакан с лимонадом. Анна была в светлом летнем платье и нервно теребила пальцами кружевную перчатку. На шее девушки висел знакомый золотой кулон с изумрудом. «Добрый день, Анна Владимировна», – поздоровался я. «Вы позволите мне присесть?» «Конечно, Александр Васильевич». Я сел напротив девушки и взмахом руки подозвал официанта. «Будьте добры, два стакана лимонада и мороженое. Какое вы предпочитаете, Анна Владимировна?» «Клубничное», – несмело улыбнулась девушка. Официант записал заказ и удалился. Гроздова, опустив глаза, мяла перчатку. Потом опомнилась и положила перчатку на стол. «О чем вы хотели со мной поговорить?» Глубоко вздохнув, спросила она. «О вашей семье?» «Понятно». Губы девушки плотно сжались. «Это Игорь Владимирович вас попросил? А при чем тут Игорь Владимирович?» Удивился я. «На обеде он все время расспрашивал меня о моих родителях. И что вы ему сказали?» «Что я из небогатой семьи». Анна Владимировна гордо вздернула подбородок. «Да, я вынуждена сама зарабатывать себе на жизнь, поэтому и устроилась секретарем. Но я собираюсь выйти замуж за вашего отца вовсе не из-за денег. Я верю вам», — улыбнулся я. «Тогда к чему эти разговоры? Я ничего не скрываю». «Нет, так я ничего от нее не добьюсь. Точнее, добьюсь, но придется перейти границы приличий. Поэтому я решил пойти другим путем. Я слышал, что ваш отец очень хороший артефактор, и хочу заказать ему одну работу». Я рискнул и попал точно в цель. Карие глаза девушки изумленно распахнулись. «Интересно, у пустынной вишни такой же цвет ягод? От кого вы это слышали?» «Я говорил с Кузьмой Петровичем. Он очень хорошо отзывался о вашем отце. Дядя Кузьма, но он же...» Анна Владимировна, не договорив, прикусила нижнюю губу. «Что ж, по крайней мере, теперь я точно знал, что она дочь того самого артефактора Владимира Гроздова. Это лучше, чем ничего. Официант принес нам мороженое и лимонад». Анна Владимировна ела мороженое и о чем-то напряженно раздумывала. Я не торопил девушку, спокойно попивая маленькими глотками холодный лимонад. Наконец, она подняла взгляд. «Хорошо, если вы настаиваете, я познакомлю вас с отцом. Мы можем поехать прямо сейчас». Я сказала Василию Игоревичу, что вернусь только к вечеру. Она решительно тряхнула темными волосами. «Да, так будет лучше». Я заметил, что девушка говорит только об отце и старательно избегает упоминания о матери, и не стал ее расспрашивать, чтобы не расстраивать лишний раз. Все равно со временем все выяснится. Анна все же доела мороженое и даже мило поблагодарила меня. Приняв трудное решение, она почувствовала себя лучше, так часто бывает. Я послала отцу зов, но он не отвечает. Так бывает, когда он занят работой. «А много у него заказов?» – поинтересовался я. «Достаточно», – сказала Анна и тут же отвела взгляд в сторону. Это была неправда, но я сделал вид, что ничего не заметил. Извозчики поджидали гуляющих горожан возле ворот летнего сада, так что мы без проблем нашли свободный мобиль. «Улица Старых Якорей», — сказала Анна, — «это в гавани». Извозчик удивленно посмотрел на нас в зеркало. Я прекрасно понимал его, не каждый день хорошо одетая парочка собирается в бедный район поблизости от порта. Впрочем, ничего зловещего в гавани не было, даже уютно, по сравнению с дождливым кварталом. Например, есть в столице такой район, где никогда не прекращается дождь. Там по сырым стенам многоквартирных домов змеятся черные трещины, а в глухие дворы никогда не заглядывает солнце. В гавани жили семьи торговых моряков, портовые рабочие и служащие. Здесь пахло морем, пенькой и выделанными кожами. Недорогие гостиницы соседствовали с лавками, трактирами и портовыми складами. Наш мобиль остановился возле калитки небольшого кирпичного дома в три окна. Дом окружал крохотный садик, и он совсем не выглядел запущенным. Возле ограды приветливо зеленел небольшой дубок, на клумбах цвела оранжевая календула. «Ваша работа?» — с улыбкой спросил я, имея в виду сад. «Да», — призналась Анна, — «я каждую неделю навещаю отца». «Подождите нас», — попросил я извозчика, протягивая ему монету. «В этом районе найти мобиль будет трудно». «Хорошо, ваша милость». Мы подошли к дому и поднялись на крыльцо. Анна дернула за цепочку, прикрепленную к бронзовому колокольчику над дверью. Колокольчик ответил печальным звоном, но никто не спешил открыть дверь. В доме не слышалось шагов. «Наверное, отец спит или очень увлечен работой», — сказала девушка. «У меня есть ключ». Она открыла своим ключом надежный замок и посмотрела на меня. «Вы согласитесь подождать на крыльце? Я предупрежу отца о нашем приезде». «Конечно», — кивнул я. Девушка скользнула в дом, прикрыв за собой дверь, а я остался снаружи. В этом районе я бывал всего пару раз, поэтому с любопытством оглядел соседние дома. Когда-то они были выкрашены в разные цвета, но теперь стали одинаково серыми от пыли и копоти. Над железными крышами с пронзительным криком кружили большие чайки. «Александр Васильевич!» — раздался из-за двери встревоженный голос Анны. «Скорее, идите сюда!» Глава 19. Не задумываясь, я потянул на себя дверь и вошел в дом, чуть не споткнувшись о небольшой кожаный чемодан, который стоял прямо возле двери. Совсем маленький домик. Дощатые перегородки делили его на три помещения, две крохотные спальни и кухня, совмещенная с мастерской. В ней-то я и оказался. Слева – плита и раковина. Над раковиной – сушилка с чистой посудой, под окном небольшой столик. Под стол задвинут табурет. У стены напротив входа – рабочий верстак. Над ним – целых два окна, чтобы было светлее. Между окнами висели полки с магическими накопителями, ретортами и другой мудреной химической посудой. На верстаке разложены инструменты, а в углу – небольшой сейф из тех, которые можно открыть куском проволоки. Дверца сейфа была приоткрыта и согнута, словно его вскрыли. Внутри я увидел бумаги, сложенные небрежной стопкой. Один лист валялся на полу возле верстака. Анна Владимировна стояла посреди мастерской, растерянно озираясь. В этом бедном доме она смотрелась странно, словно красивый цветок в неподходящем горшке. «Отца нет, а сейф открыт». «Да, это странно», — согласился я. «Давайте подождем. Возможно, ваш отец просто вышел в лавку за продуктами. Он ведь уезжал на несколько дней, с чего вы взяли?» — удивилась Анна. «Чемодан у двери», — улыбнулся я. «Он принадлежит вашему отцу?» «Да, но отец не говорил мне, что куда-то собирается. Когда вы разговаривали с ним в последний раз?» «Вчера. Я посылаю ему зов каждый вечер. Спрашиваю, как у него дела и рассказываю о том, как прошел мой день. А когда виделись?» «На прошлой неделе». Она прикрыла глаза, и через секунду снова распахнула их, с тревогой взглянув на меня. «Отец так и не отвечает». Это настораживало. Я не мог сам послать зов Владимиру Гораздову, мы с ним не были знакомы. Для того, чтобы установить магическую связь с человеком, нужно было хоть раз увидеть его. Правда, существовал и еще один способ, не такой надежный, но все же. Я внимательно оглядел верток и заметил на нем кожаный футляр для очков. Открыл его, в нем лежали очки с круглыми стеклами. «У вашего отца плохое зрение?» — спросил я Анну. «Нет», — запротестовала она, — «он иногда надевал очки за работой, но ничего серьезного. Очки — личная вещь». Я взял очки в руки и попытался представить себе их хозяина. Почему-то Владимир Гораздов представился мне высоким человеком с темными волосами, тронутыми сединой, чуть сутулым от постоянного сидения за верстаком, взгляд внимательный, как у всякого артефактора, который привык вглядываться в плетение магических нитей, прищуренные глаза, которые выдают близорукость. Когда я увидел Владимира Гроздова в своем воображении, я послал ему зов и наткнулся на ментальный блок. Такой же блок в свое время поставил я, чтобы мой отец не доставал меня нотациями. Гроздов ни с кем не хотел разговаривать, но он точно был жив. «Я чувствую, что отец попал в беду», — упавшим голосом сказала Анна. «С ним что-то случилось». Она нервно теребила золотой кулон с изумрудом. «Но он жив», — сказал я. «Это главное. Все остальное выяснится». «Вы тоже пытались поговорить с ним?» — спросила Анна. «Александр Васильевич, прошу вас, найдите моего отца. Я умоляю вас, он когда-нибудь отказывался с вами разговаривать?» — спросил я. «Может быть, вы ссорились?» «Нет, никогда», — пораженно ответила Анна. «Отец очень любит меня, он всегда отвечает мне». «Хорошо, я постараюсь его найти», — кивнул я. «Но для этого мне надо осмотреть дом». «Вы не возражаете?» «Осматривайте». «Конечно», — согласилась Анна. «Присядьте», — предложил я, вытаскивая из-под столика табурет. Гроздова устало опустилась на него, а я мельком заглянул в одну из спален и увидел аккуратно заправленную узкую кровать. Синее шерстяное покрывало было примято, словно совсем недавно на кровати сидел человек. «Ваш отец живет здесь один?» — спросил я. «Теперь да», — оглядываясь, кивнула Гроздова. «С тех пор, как я переехала в дом к вашему отцу, я кивнул на закрытую дверь. Там ваша комната, вы позволите взглянуть?» «Зачем?» — удивилась Анна, но тут же кивнула. «Конечно». Я открыл дверь, заглянул в комнату и сразу заметил беспорядок. На полу лежало какое-то растение с широкими листьями, словно присыпанными мукой. На нем розовели несколько пожухлых цветков. Рядом лежали осколки глиняного горшка. Пол был засыпан землей. Видимо, растение свалилось с подоконника. Листья цветка бессильно обвисли и уже начали желтеть. Я подошел к окну и увидел на крашенном дереве свежий излом. Шурупы, на которых держались задвижки, были выворочены, а на подоконнике темнел смазанный отпечаток подошвы. Через это окно кто-то недавно влез в дом без согласия хозяина. Я выглянул в окно, оно выходило на глухую стену соседнего дома. Потом наклонился, подобрал с пола один комочек земли и растер его в пальцах. Земля была совершенно сухой, растения давно не поливали. «Похоже, кто-то залез к вам в дом через окно и уронил цветок», — крикнул я Гроздовой. «Моя бегония», — девушка вихрем влетела в комнату и ахнула, увидев цветок на полу. Она опустилась на колени, подняла цветок и прижала его к груди, не боясь испачкать платье. «Она совсем засохла. Это улика», — предупредил я. «Лучше оставить все, как есть, но тогда бегония погибнет». Анна умоляюще посмотрела на меня. «Да, она ведь маг природы, ей невыносимо видеть гибнущие растения». «Спасайте бегонию», — улыбнулся я. «У вас есть другой горшок?» «Конечно». Пока Анна пересаживала бегонию, я осмотрел комнату. В ней едва помещались кровать, шкаф и столик с зеркалом. Подушки на кровати не были смяты, полки и вешалки в шкафу пустовали. «Раньше в шкафу были ваши вещи?» — спросил я Анну Владимировну. «Да», — ответила она. «Я забрала их, когда переехала. Я оставил Анну возиться с бегонией, а сам вышел в мастерскую. Взял чемодан Гроздова, положил его на верстак и открыл. В чемодане лежало несколько пар мужского белья, носки, свернутые попарно и меховые тапочки. Под мягкими домашними брюками я обнаружил медицинскую карту. Почерк в карте оказался неразборчивым, словно курица небрежно царапала по бумаге лапой. Но на картонной обложке стоял чернильный штемпель нашего госпиталя. Выходит, Гроздов побывал в госпитале Воронцовых. Недолго думая, я отправил зов целителю Антону Григорьевичу Макарову. «Добрый день, Антон Григорьевич. Это Александр Воронцов. Я беспокою вас по поводу одного из ваших пациентов. Он пропал, и мне нужно его найти. Кто вас интересует, Александр Васильевич?» «Владимир Гроздов. В его вещах я обнаружил выписку из медицинской карты нашего госпиталя». «Подождите несколько минут», — попросил Антон Григорьевич. Пока он наводил справки, я продолжил осматривать содержимое чемодана и нашел несколько номеров ежедневного имперского вестника. В одной из газет была большая статья о происшествии на церемонии выбора пути. «Александр Васильевич», — снова прозвучал в моей голове голос Макарова. «Гроздов действительно провел у нас в госпитале несколько дней. Обратился с жалобой на боль в глазах и резкое ухудшение зрения. По словам целителя, который его осматривал, ему срочно необходимо длительное лечение. Но Гроздов от лечения отказался и покинул госпиталь сегодня утром. Одна моя догадка оказалась верной. Владимир Гроздов Действительно, несколько дней не был дома. Почему он не стал лечиться? Спросил я. Он не объяснил причину, сказал Макаров. Целитель решил, что у Гроздова просто не нашлось денег, а обращаться в службу опеки он не захотел. Сказал, что вернется позже. Такое иногда бывает. Знаете, у людей есть гордость. Спасибо, господин целитель, сказал я. Как там Иван Горчаков? Намного лучше. Сегодня попросился со мной на обход, надеется, что дар к нему вернется. А такое может случиться, удивился я. За время своей работы я видел столько удивительного, что поверю и в возвращение дара, усмехнулся Макаров. Я попрощался с ним. Анна все еще хлопотала над бегонией, протирала листья, поливала высохшую землю. Я решил не говорить девушке о том, что ее отец обращался в госпиталь. Если Владимир Гораздов захочет, он сам расскажет дочери о своем несчастье. Сейчас важнее его найти. Я еще раз оглядел мастерскую артефактора, пытаясь понять, что здесь произошло. Сразу после встречи с дочерью Гораздов собрал чемодан и отправился в госпиталь. Значит, он заранее договорился с целителем. В госпитале артефактор провел несколько дней, а когда вернулся, то обнаружил, что его дом обокрали. Это было только мое предположение, но отпечаток подошвы на подоконнике и открытый сейф говорили в его пользу. Гораздов бросил чемодан прямо у двери и несколько минут сидел на кровати в раздумьях, а потом куда-то ушел. Куда? Искать грабителей, и что вообще украли у небогатого артефактора? Нет смысла гадать, важнее найти самого Гроздова, он-то и ответит на все вопросы. Похоже, настало время обратиться к Зотову. Начальник тайной службы намного быстрее отыщет пропавшего артефактора. Это я и сделал, не откладывая. Никита Михайлович, это Александр Воронцов. У меня есть для вас информация. Добрый день, господин тайновидец, отозвался Зотов. Я вас слушаю. Его голос, как всегда, звучал холодно и спокойно. Я сейчас в доме артефактора Владимира Гроздова вместе с его дочерью. Уверен, что Гораздов как-то связан с делом Ивана Горчакова. Но артефактор пропал. Он несколько дней провел в нашем госпитале. Судя по всему, вернулся домой только сегодня утром и обнаружил, что его ограбили. И сам куда-то исчез. На зов он не отвечает. Понял вас, Александр Васильевич. Не задавая лишних вопросов, ответил Зотов. Говорите адрес. Я назвал Зотову адрес дома Гроздова. Нам придется здесь задержаться, сказал я Анне. Я пригласил сюда начальника тайной службы. Он куда быстрее сможет найти вашего отца. Подождите минуту, я отпущу извозчика. Я отпустил извозчика, щедро расплатившись с ним за ожидание, и вернулся в дом. Анна Владимировна, опустив голову, сидела на табурете. «Нам будет проще найти вашего отца, если вы ответите на мои вопросы», – мягко сказал я. Анна кивнула, не поднимая взгляд. «Спрашивайте, над чем он работал в последнее время? У него был заказ?» «Да, заказ был. Отец работал над одним артефактом, но имени заказчика я не знаю». Я покачал головой. «Так не пойдет, Анна Владимировна. Вы говорите мне только то, что я и сам вижу. Но для того, чтобы отыскать вашего отца, я должен знать больше, над каким артефактом он работал». Анна сжала губы, нервно теребя золотой кулон. «А это обязательно? Отец просил меня никому не говорить о его работе». «Решайте сами», — сухо усмехнулся я. «Ведь это вам нужна моя помощь». Девушка умоляюще взглянула на меня. Я ответил ей спокойным взглядом. «Хорошо», — решительно кивнула Анна. «Отец делал артефакт, который усиливает магический дар. Я слышал, что создать такой артефакт невозможно», заметил я. «Вы тоже не верите, а у отца получилось. Откуда вы знаете? Вы видели этот артефакт?» «Нет, но...» Она снова дернула тонкую золотую цепочку, на которой висел кулон, и чуть не порвала ее. «Кто подарил вам это украшение?» спросил я. «Ваш отец?» «Да», кивнула Анна. «Дорогой подарок. Он совершенно не вяжется с обстановкой вашего дома». Анна снова ничего мне не ответила, и взгляд не подняла, смотрела в пол. Я решил дать ей немного времени на размышления, а сам пока наклонился и поднял листок, который вылетел из сейфа. На бумаге был рисунок, сделанный цветными карандашами. Схематичное изображение медальона в форме восьмиконечной звезды. Медальон опутывала густая сетка разноцветных линий, похоже на схему магического плетения. Медальон. Украшение. Я положил схему на верстак и снова повернулся к Анне. «Ваш отец был уверен в успехе, потому что уже сделал такой артефакт раньше», — «Верно, откуда вы знаете?» – растерялась Анна. «Этот артефакт он сделал для вас. Вот он», – я кивком указал на золотой кулон с изумрудом, который висел на ее шее. «Как вы догадались, вы все время прикасаетесь к нему, когда говорите о своем отце. Вертите кулон в пальцах, чтобы собраться с мыслями. Эта вещица вам очень дорога. Но как вы поняли, что это артефакт? Ваш магический дар, он слишком сильный для вашего возраста. Какой у вас ранг?» Я подошел и взглянул на бегонию, которую девушка поставила на кухонный столик. Желтизна с листьев уже сошла, растение выглядело вполне здоровым. «У меня третий ранг», — негромко сказала Анна. «Я получила его месяц назад». «А сколько времени вы носите медальон?» 2 года. Но дар начал развиваться не сразу. Оказалось, что для этого нужно время. Я в задумчивости прошелся по мастерской, потом присел на верстак и взглянул на девушку. «Анна Владимировна, мне приходится буквально вытаскивать из вас ответы. А время уходит, и от вашего отца по-прежнему нет известий. Может быть, вы сами расскажете мне все с самого начала?» «Хорошо», — помедлив, согласилась девушка. «Семья Гораздовых всегда жила дружно. Даже когда Владимир не поладил с князем Пожарским и на некоторое время остался без работы, у них были кое-какие накопления, а затем Гораздов нашел работу в мастерских князя Горчакова. Анне тогда исполнилось 15. У девушки обнаружился дар магии природы, и родители отдали ее в Смольный институт. А потом заболела ее мама. Девушка упомянула об этом вскользь. Я видел, что ей трудно говорить на эту тему. Болезнь оказалась неизлечимой, но Владимир Гораздов до последнего надеялся вылечить жену. Отец обращался к самым разным целителям, сказала Анна, к знахарям, даже к шаманам. Нужны были деньги, много денег. Отец столько не зарабатывал. Тогда Гораздов снова вспомнил про свою давнюю мечту, создать артефакт, который усиливал магический дар. Он попытался заинтересовать этой идеей князя Горчакова, просил у него денег. Горчаков денег дал, вот только они не помогли. Мать Анны умерла 4 года назад. «Я тогда жила в пансионе института», — рассказала Анна. «Домой приезжала только на выходные, но видела, что маме становится все хуже и хуже. А отец, он был сам не свой. Работал днем и ночью, словно одержимый. Все пытался создать артефакт». «Вы тогда жили в другом доме?» — спросил я. «Об этом мне рассказал Кузьма Петрович». «Да», — кивнула Анна. «Мы очень не хотели переезжать, но пришлось». «Так бывает», — сочувственно сказал я. «Рассказывайте дальше». После смерти жены Гораздов совсем забросил работу в мастерских князя. Он жил только мечтой об артефакте, это превратилось в навязчивую идею. В конце концов, Горчаков был вынужден уволить Гораздова. Вернуть деньги он не требовал, понимал, что взять их Гораздову негде. А потом папа придумал схему, — тихо сказала Анна. «Он нашел магическое плетение, которая позволяла создать артефакт. Это было 3 года назад. К тому времени у нас совсем не было денег, нечем было платить даже за мою учебу. А магическое плетение, которое придумал отец, ложилось только на золото. И тогда вы продали дом и переехали сюда», — понял я. «Да», — кивнула Анна. «Отец оплатил мою учебу в институте и заказал ювелиру кулон. Вот и все, на что хватило денег. Он перебивался случайными заработками, а я ничем не могла ему помочь. Он сделал артефакт 2 года назад», — задумчиво сказал я. «Но почему об этом никто не слышал? Это же грандиозное изобретение». «Артефакт действует не сразу», — сказала Анна. «Усиление накапливается постепенно. Отец боялся, что ему никто не поверит, или схему плетения украдут. Он хотел, чтобы мой дар полностью раскрылся. Тем временем я закончила институт и устроилась секретарем к вашему отцу. И продолжали развивать дар», — улыбнулся я, вспомнив отцовский парк, который полностью преобразился. «Да», — кивнула Анна. «Месяц назад вы получили третий ранг силы. В вашем возрасте это почти немыслимо. Замечательное доказательство того, что артефакт работает. И ваш отец решил, что ждать больше нечего, верно? Он нашел заказчика». «Да, но дело не только в моем ранге, но и в нашей свадьбе с Василием Игоревичем. Объясните», — попросил я. «Александр Васильевич, вы же видите, как мы живем», — она обвела взглядом мастерскую. «Папа не хочет, чтобы я выходила замуж нищенкой. Он решил сделать артефакт до моей свадьбы и дать мне достойное приданое». «Понятное желание», — улыбнулся я. «Но почему он просто не обратился к нашей семье? Уверен, моего деда такой артефакт заинтересовал бы». Анна опустила глаза. «Я уговаривала его, но он хотел заработать деньги сам, чтобы не быть обязанным вашему роду.

Например, его дочь, негромко заметил Зотов. А зачем это ей? Удивился я. Украсть одну единственную ценную безделушку и разрушить всю свою жизнь? Да, вы правы, кивнул Зотов. Но возможность у нее была. У нее есть ключ от дома, она может приходить сюда в любое время. Вор влез в дом через окно, сказал я. На подоконнике есть след. А еще подозрение с Гораздовой снимает вот этот цветок. Я кивком указал на бегонию, которую Гроздова оставила на кухонном столе. «Причем тут цветок?» – удивился Зотов. Когда вор влезал в дом, он задел горшок, и бегония упала. Вору было не до цветка, он торопился. Но Анна очень дорожит этой бегонией. Она маг природы, и ни за что не оставила бы цветок сохнуть в разбитом горшке. «Хорошо», – согласился Зотов. «Но она могла рассказать кому-то о работе отца. А что насчет самого Гроздова? Не мог он просто сбежать с медальоном?» Зотов легко прошелся по мастерской. Допустим, у Гроздова ничего не получилось. Его зрение ухудшилось, он понял, что не сможет закончить работу. И просто сбежал с медальоном, неумело инсценировав кражу. А зачем ему сбегать, удивился я. Чтобы сразу навлечь на себя подозрение, мало украсть медальон, наставительно сказал Зотов. Его надо еще продать. Судя по рисунку, вещица очень приметная. Гораздов не мог просто пойти с медальоном к одному из столичных ювелиров. Слишком много вопросов. Он прикрыл глаза и замер на несколько секунд, мысленно с кем-то разговаривая. «Я вызвал сюда полицейского следователя Прудникова», — сказал он. «Пусть проверит всех городских ювелиров. Если медальон принесут к кому-то из них, полиция это узнает. Я не думаю, что сам Гораздов украл медальон», — сказал я. «Даже если ему срочно понадобились деньги на лечение, он мог достать их намного проще. Не забывайте, что он создал уникальный артефакт. Его знания и его талант стоят намного больше, чем золотой медальон. Если он и в самом деле что-то создал», — возразил Зотов. «А это мы пока знаем только со слов Анны Владимировны. У нее третий ранг силы», — напомнил я. «Это трудно объяснить чем-то, кроме воздействия артефакта. Она 2 года практиковалась», — напомнил Зотов. «Если у девушки изначально был сильный дар, то третий ранг она могла получить сама. Да, это необычный случай, но такое уже бывало». Он пристально посмотрел на меня. «Александр Васильевич, я тоже думаю, что Гораздовы не причастны к краже артефакта. Просто по привычке проверяю любую версию. Но сейчас хочу послушать, что думаете вы. Все зависит от того, что именно украли», — улыбнулся я. «Дорогой золотой медальон или уникальный артефакт?» «Понимаю», — задумчиво кивнул Зотов. «Разные мотивы». «Вот именно», — подтвердил я. «Если вора интересовала драгоценность, то рано или поздно он попытается ее продать, и тогда вы его поймаете. А если вор хотел украсть именно артефакт, тогда он знал, над чем работает Гораздов. И узнать это он мог только от самого Гораздова, от его дочери или от заказчика. Я склоняюсь к последнему варианту. А имя заказчика знает только Гораздов», — вздохнул Зотов. «Как ни крути, нужно искать артефактора. Куда он мог подеваться?» Я пожал плечами. «Я уже думал об этом. Давайте попробуем представить, как все произошло. Давайте», — заинтересовался Зотов. Гораздов несколько дней провел в госпитале. Вернулся только сегодня утром, вошел в дом и обнаружил, что артефакт украли. Я закрыл чемодан и подошел с ним к двери, представляя, что я и есть вернувшийся Гораздов. Он с порога увидел, что сейф взломан. Поставил чемодан и бросился осматривать дом. Я уронил чемодан на пол. Сначала он заглянул в сейф и убедился, что медальона нет. Потом пошел в спальню дочери и увидел открытое окно. Вор мог закрыть окно, заметил Зотов. «Нет», — возразил я, — «это сделал Гораздов. Защелки закрыты, это можно сделать только изнутри». При этом Гораздов не мог не увидеть упавший цветок, любимый цветок дочери, но дважды перешагнул через него и даже не попытался поднять. «О чем это говорит?» — заинтересовался Зотов. Гораздов был потрясен, растерян, раздавлен, — объяснил я. Окно он закрыл машинально, затем вернулся в свою спальню и сел на кровать. «Видите вмятину на покрывале?» Ему надо было понять, что случилось. Он привык думать, сидя на кровати. «Я сел на кровать, изображая Гораздова, и прикрыл лицо руками. Вам бы в театре играть, Александр Васильевич», усмехнулся Зотов. «И что было дальше?» «А дальше он принял какое-то решение, или догадался, кто украл медальон, или решил искать помощи. Если бы он обратился в полицию, мы бы об этом знали», нахмурился Зотов. «Значит, он пошел за вором», вздохнул я. «А почему не к заказчику?» Заказчику он бы просто послал зов, объяснил я, они ведь были знакомы. Черт побери, Зотов озабоченно постучал пальцами по верстаку. Если Гораздов решил сам найти вора, это может кончиться плохо. Всплывет его труп где-нибудь в доках, вот и все. Вы думали об этом? Думал, признался я. Никита Михайлович, я прошу вас ничего не говорить Анне Владимировне. Само собой, согласился Зотов. Что ж, план действий понятен. Нужно искать медальон, самого Гораздова или его труп, а еще заказчика. Вы говорите, что это мог быть кто-то из Горчаковых. Это очень вероятно, кивнул я. На улице затарахтел еще один мобиль. Зотов выглянул в окно. А вот и полицейский пристав с экспертом. И ваш друг с ними. Зотов имел в виду Мишу Кожемяка. Я тоже выглянул в окно. Полицейский пристав Степан Богданович Прудников шел по дорожке к дому, озабоченно оглядываясь. Очки с круглыми стеклами блестели на его невыразительном лице. За Прудниковым широко шагал Миша Кожемяка, прижимая к груди кожаную папку. Миша на целую голову возвышался над своим начальником. Последним торопился эксперт тайной службы Леонид Францевич Щедрин. Серый летний костюм не скрывал его объемистый живот. Эксперт, как всегда, добродушно улыбался. Один их полицейских что-то сказал Леониду Францевичу, указывая рукой за дом. Эксперт согласно кивнул и направился вслед за полицейским к окну, через которое проник вор. «Добрый день, господа», – поздоровался Прудников, входя в дом. «Что здесь случилось?» «Кража со взломом, Степан Богданович», – ответил Зотов. «Похоже, похищен дорогой медальон. Кроме того, пропал хозяин дома». «Понятно», – кивнул Прудников и повернулся к Мише. «Михаил, подготовьте протокол осмотра». Миша тоже поздоровался с нами и поспешно достал из папки лист бумаги. «Кто обнаружил кражу?» – спросил Прудников. «Я приехал сюда вместе с дочерью хозяина», – сказал я. «Господин тайновидец?» Прудников недовольно поджал тонкие губы и повертел головой, словно жесткий ворот мундира натирал ему шею. «Степан Богданович, расследованием будет заниматься тайная служба», – сказал ему Зотов. «От вас требуется только содействие. Тщательно зафиксируйте все следы проникновения, опишите бумаги в сейфе, конфискуйте их и передайте в управление тайной службы. Оставьте двух человек в доме на случай возвращения хозяина. Пусть местные городовые опросят соседей, возможно, кто-то из них видел вора. Вашего помощника отправьте опрашивать ювелиров. Вор может попытаться продать украденный медальон. Знать бы еще, как выглядит этот медальон», — фыркнул Прудников. Он был очень разочарован тем, что дело забрала тайная служба, и даже не пытался это скрыть. «С этим я могу вам помочь», — вмешался я. Взял с верстака рисунок медальона и протянул его Прудникову. «Вот, смотрите, медальон золотой, с камнями. Правда, непонятно, какого цвета камни, но форма медальона очень характерная. Я могу это взять?» — с сарказмом спросил Прудников у Зотова. «Разумеется», — невозмутимо кивнул Никита Михайлович. Прудников, не глядя, передал листок Мише. «Господин Кожемяка, займитесь ювелирами и позовите сюда двух городовых». «Слушаюсь, господин следователь», — кивнул Миша и поспешно вышел, чуть не столкнувшись в дверях с экспертом. «Добрый день, господа», — добродушно улыбаясь, сказал Леонид Францевич. «Александр Васильевич, вот так встреча. Говорят, вы посетили долгожданную радость и устроили там настоящее представление». Щедрин имел в виду трактир на правом берегу, где я заказывал пирожные для Библиуса. Леонид Францевич был большим знатоком трактиров, он сам и рассказал мне про долгожданную радость. «Мне повезло, Леонид Францевич», — улыбнулся я. «Всем бы так везло», — с завистью вздохнул эксперт. «Не просто получили превосходный обед, но еще и умудрились заказать у господина и Евлина пирожные. Вы знаете, что весь город только и говорит о вас. Скорее уж, все завсегдатай трактиров», — рассмеялся я. «Леонид Францевич, что вы можете сказать по делу?» — вмешался Зотов. «Здесь поработал настоящий варвар», — вздохнул Щедрин. «Оконная рама вскрыта ломиком, дерево снаружи разворочено. Он даже не догадался, что можно выбить стекло и открыть задвижки. Боялся, что прохожие или соседи услышат звон разбитого стекла», — предположил Зотов. «Возможно», — усмехнулся эксперт. «А посмотрите на сейф». Он просто отогнул дверцу тем же самым ломиком. Давил, пока язычок замка не лопнул. «Неопытный преступник», — жестко усмехнулся Зотов. «Абсолютный дилетант», — подтвердил Леонид Францевич. «К тому же, очень самоуверенный. «Приятно слышать, Леонид Францевич. Не торопитесь, осмотрите все очень внимательно. Вечером жду от вас подробный отчет». Зотов повернулся ко мне. «Александр Васильевич, я иду к Горчаковым. Составите мне компанию, поговорим с князем вместе. Если заказчиком окажется именно он, ваш дар тайновидца будет очень полезен». «Конечно, Никита Михайлович», — кивнул я. «Вы установили заказчика медальона», — заинтересовался следователь Прудников. «Пока это лишь предположение», — отрывисто бросил Зотов. «Займитесь ювелирами. Кстати, вы приняли у дочери Гроздова заявление о пропаже ее отца». «Заявление?» Прудников мгновенно сориентировался и строго посмотрел на Мишу. «Господин Кожемяка, что с заявлением потерпевшей? Так она же уехала, Степан Богданович», — растерялся Миша. «Немедленно поезжайте за ней и составьте заявление», — сварливо сказал Прудников. «Я ведь уже объяснял вам, что без заявления потерпевшего дело открывается только в случае несомненных признаков преступления. А вам не кажется, что признаки преступления налицо?» Улыбнулся я. «Хозяина нет дома, окно взломано, сейф вскрыт. Это еще ни о чем не говорит, господин тайновидец, поверьте моему опыту», — насупился Прудников. «Любое дело начинается с заявления, порядок должен быть во всем». Миша за спиной Прудникова строил мне отчаянные гримасы. «Моему другу очень не хотелось, чтобы я спорил с его начальником. Вам виднее», — усмехнулся я и вслед за Зотовым вышел на крыльцо. Глава 21. «Я думаю, что украли именно артефакт», — сказал Зотов, трогая мобиль с места. «Вор знал о его магической ценности и очень хотел им завладеть. Сам он неопытен, и у него не было сообщников, которым он мог бы поручить кражу. Мостовую на улице Старых Якорей давно не ремонтировали, она вся была в выбоинах. Некоторые булыжники, наоборот, выпирали, словно клыки хищника. Никита Михайлович объезжал их, чтобы не напороться колесом». «Я тоже так считаю», — согласился я. «Значит, к ювелирам вор не пойдет. Он оставит артефакт себе. А если почувствует опасность, то просто избавится от него», — добавил я. «Бросит его в реку с моста, например. Золотую вещицу жаль, но свобода дороже. Поэтому я прошу вас быть очень осторожным в разговоре с Горчаковым». «Не понимаю, о чем вы», — поморщился Зотов, внимательно следя за дорогой. «Я предполагаю, что артефакт мог украсть Юрий Горчаков», — просто объяснил я. «Он подслушал, о чем договаривались Гораздов и его отец, а может, даже присутствовал при разговоре. Потом начал следить за Гораздовым и украл артефакт, и с его помощью навредил своему брату». «Да с чего вы вообще взяли, что кража артефакта и происшествие с Иваном Горчаковым связаны?» — изумился Зотов. «У вас есть хоть какие-то доказательства?» «Нет», — признался я, — «никаких. Только предчувствие заставило меня открыть нужную книгу в незримой библиотеке. Только предчувствие заставляло подозревать Юрия Горчакова, а предчувствие к делу не подошьешь. Пришлось это признать». «Я так и думал», — кивнул Зотов. «Поймите меня правильно, Александр Васильевич, я доверяю вашему дару, но без доказательств ничего не могу сделать. Юрий – сын князя Горчакова. Представляете, какой шум поднимется в случае вашей ошибки?» «Представляю», — согласился я. «Кое-что в вашей версии совершенно невероятно», — хмыкнул Зотов. «Гроздова ограбили совсем недавно. Как Юрий мог так быстро повысить свой ранг? Даже с помощью артефакта это невозможно. Анне Гораздовой потребовалось 2 года, чтобы получить 3-й ранг силы, а она носила свой медальон, не снимая». С присущей ему проницательностью Зотов нашел самое слабое место моей версии. «Мы не знаем точно, какова сила артефакта», — возразил я. «Что, если Гораздов сумел улучшить магическое плетение?» «Это всего лишь предположение», — прищурился Зотов. «У вас нет ни единого доказательства, и не будет, пока мы не найдем Гроздова», — вздохнул я. Зотов остановил мобиль у ворот особняка Горчаковых. Высокая кованая ограда с золочеными остриями позволяла прохожим заглядывать в княжеский парк, в глубине которого виднелось главное здание, окруженное флигелями и пристройками. Ограда чуть отступала от тротуара, а еще перед ней был невысокий заборчик, как предупреждение, чтобы зеваки не подходили близко, как будто хорошо защищенное логово опасного зверя. Я подошел к ограде и почувствовал напряжение мощного охранного поля. Да, в княжеский особняк с улицы не проберешься, даже на решетку не вскарабкаешься без последствий. Обычное дело для домов родовитой аристократии. Охрана молча пропустила нас, Зотова в столице знали все, и он заранее предупредил князя Горчакова о нашем приезде. «Хорошо», — неожиданно сказал мне Зотов,

спокойно ответил Зотов. «И все же, он не является официальным лицом», — скривился князь. «Я бы не хотел говорить при нем. Когда мы найдем Гроздова, то подробно расспросим его», — заметил Зотов. «Не думаю, что он скроет имя заказчика. Вы ведь государственный служащий, ваше сиятельство, я заместитель министра торговли», — гордо вскинул голову Горчаков. «Вот именно», — сухо улыбнулся Зотов. «И понимаете, что тайная служба неспроста заинтересовалась исчезновением Гроздова. Его работа представляет интерес для государства». Князь Горчаков прикусил губу, внимательно глядя на Зотова. При всем своем высокомерии князь понимал, что с Зотовым ему не тягаться. Горчаков – всего лишь помощник одного из министров, а Зотов руководит тайной службой и может входить без доклада к самому императору. «Что ж, вы правы, наконец», – решился Горчаков. «Я заказал Гроздову артефакт. Точнее, он сам предложил, а я согласился». «Какой именно артефакт?» – вежливо спросил Зотов. «Артефакт усиления дара», – неохотно ответил Горчаков. «Гроздов клялся, что способен изготовить его. Он пришел к вам потому, что раньше на вас работал?» «Да. Когда у Гроздова умерла жена, я помог ему деньгами. Просто из жалости. Но Гроздов считает, что он передо мной в долгу». Разговорившись, Горчаков начал привычно выставлять себя в выгодном свете. «И почему вы поверили, что Гроздов способен создать такой артефакт?» — поинтересовался Зотов. «Я и не поверил», — криво усмехнулся князь. «Хотя, Гроздов клялся, что у него все получится. Но я решил попробовать, чтобы он не пошел к кому-нибудь другому. Вы же знаете, что артефакторам иногда везет. А Гроздов – хороший мастер, хоть и с трудным характером. Так что я дал ему медальон для основы артефакта и немного денег на расходы». «А зачем вам артефакт усиления дара?» — спросил Зотов. «А вы бы не хотели иметь такую вещицу?» — вопросом на вопрос ответил Горчаков. «Не хотели бы всего за несколько лет получить первый или даже высший ранг магии?» «Хотел бы», — усмехнулся Зотов. «Прекрасно вас понимаю. Мне стало смешно. Я подозревал, что Никита Михайлович давно уже достиг высшего ранга. Надо будет спросить его об этом, когда выпадет удобный случай. Вы подписали договор с Гроздовым?» — впервые вступил в разговор я. «Конечно», — усмехнулся Горчаков. Он открыл правый ящик стола и достал бумагу с подписями, но протянул ее не мне, а Зотову, как бы показывая, что меня он только терпит, чтобы не ссориться с тайной службой. Впрочем, меня мало волновало то, как ко мне относится князь. Все это время я прислушивался к его эмоциям и с удивлением чувствовал, что в князе крепнет облегчение, как будто пропажа Гроздова и ценного медальона почти не волновала его. «Здесь написано, что Гроздов должен вернуть медальон и деньги, если создать артефакт не получится», — заметил Зотов. «Естественно», — снисходительно кивнул Горчаков. «И подпись Гроздова стоит внизу, можете проверить. Но если медальон украли, как будет оцениваться ущерб?» — спросил я. «Сколько стоит этот медальон?»